Патриарх приводил ему примеры из Ветхого Завета и византийской истории, когда лица не царского происхождения приобретали славу своими заслугами и были избираемы на царство. Но Борис не поддался риторике и силе исторических примеров и отказывался. Патриарх еще устраивал такие же путешествия и для большей наглядности служилые, расположенные к Борису, взяли с собой жен и детей, но и это не помогло. Борис говорил, что думает о спасении души, а не о земном величии. Тогда патриарх сказал народу, что надобно подождать окончания сорокауста. Борис Федорович со своим обычным благочестием весь предался молитве за своего благодетеля, царя Федора Ивановича, а тем временем надобно созвать земский собор из людей всякого чина. Когда всей землей начнут его просить, он не дерзнет противиться. Пособники Борисовы поехали по городам содействовать, чтобы в Москву съехались такие люди, которые благоприятствуют Борису. К началу Масленицы собрались в Москве выборные люди. Собор этот устроен был заранее в видах Бориса. Всех членов было 474 человека, из них 99 было из духовного звания, а 272 из служилых, из которых 119 небогатых помещиков, всем обязанных Борису. На долю собственно народа приходилось немного. Из них надобно отнести к сторонникам Годунова гостей, связанных с ним интересами торговли, так как, владея большими имениями, он продавал им свои произведения. В числе собравшихся были, однако, и недоброжелатели Бориса. Да ничего не могли они сделать, им даже и говорить не дали. 17 февраля в первый раз собрались выборные люди в Кремле. Патриарх, спросивший их, кому быть в государстве царем, не дождался от них ответа, не допустил их ни рассуждать, ни спорить, а сказал, что у патриарха, у всего духовенства, у бояр, дворян, приказных и служилых людей и у всех православных христиан, которые были в Москве прежде, одна мысль — молить Бориса Федоровича, чтобы он был на царстве и не хотеть иного государя. Сторонники Бориса стали тотчас восхвалять его добродетели, а патриарх затем объявил: «Кто захочет искать иного государя, кроме Бориса Федоровича, того предадут проклятию и отдадут на кару градскому суду». После такого заявления никто не посмел и заикнуться против воли патриарха. Патриарх назначил 3 дня молиться, поститься, а на 4-й день 20 февраля, в понедельник, на сырной неделе, двинулся со всеми выборными людьми в Новодевичий монастырь. За выборными людьми пошла громада московской черни — мужчины, женщины, дети. Пособники Бориса ходили между чернью и объявляли, что кто не пойдет просить Бориса на царство, с того возьмут пени 2 рубля. Борис вышел и наотрез сказал, что не помышляет о высоте царства. Тогда, возвратившись в Кремль, патриарх объявил, что нужно вновь на другой день просить Бориса Федоровича и нести к нему икону Богородицы из Вознесенского монастыря. «Если Борис Федорович не согласится, — говорил патриарх, — то мы со всем освященным собором отлучим его от Церкви Божьей, от причастия святых тайн, сами снимаем с себя святительские саны, и за ослушание Бориса Федоровича не будет в церквах литургии, и ученица святыня в попрании, христианство в разорении, и воздвигнется междуусобная брань, и все это взыщет Бог на Борисе Федоровиче. Во вторник, 21 февраля, зазвонили во всех московских церквах, и народ вслед за патриархом огромной толпой двинулся к Новодевичьему монастырю. Борис вышел навстречу чудотворной иконе и поклонился до земли. «Не мы сей подвиг сотворили, — говорил патриарх, — а Пречистая Богородица с предвечным младенцем и святыми чудотворцами возлюбила тебя и изволила прийти напомнить тебе волю Сына своего Бога нашего. Повинись Его святой воле, не наведи на себя своим ослушанием гнева Божия». Борис ушел к сестре в келью. Патриарх отслужил обедню, потом пошел в келью с несколькими боярами, приверженцами Бориса. Толпа стояла на дворе кругом кельи. Бояре из окон кельи давали знак приставам, а приставы заставляли народ кланяться, вопить и плакать. Здесь было много женщин с младенцами. Многие москвичи из раболепства и страха за недостатком слез мочили глаза слюнями, а те, которые неохотно вопили и кланялись, Борисовы пособники понуждали в спину пинками. И они, говорит летописец, хоть не хотели, а поневоле выли по-волчьи. Патриарх, истощивший старание тронуть сердце Бориса зрелищем плачущего русского народа, стал, наконец, грозить ему, что он принесет Богу ответ, если в безгосударное время будет в попранье святая вера и православные христиане в расхищении от иноземцев. Инокиня Александра стала уговаривать Бориса. «Неужели, — сказал он, — и тебе, моей государыне, угодно возложить на меня такое невыносимое бремя, о котором у меня никогда и мысли не было, и на разум не приходило? Это Божье дело, а не человеческое, — сказала Александра. Как будет воля Божья, так и твори». Тогда Борис с видом скорби залился слезами и, поднявши глаза к небу, сказал: «Господи Боже мой, я Твой раб, да будет воля Твоя!» Патриарх благословил Бориса, сестру и жену его, затем вышел к народу и провозгласил: «Борис Федорович нас пожаловал, хочет быть на великом российском царствии! Слава Богу!» — кричали все, а приставы толкали людей, чтобы те кричали погромче и повеселее.